Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Праздник Вознесения Господня. Посему и сказано: «Вошед на высоту, пленил плен и дал дары человекам». Вознесение Господне возвещает прежде всего об отшествии Христа. Оно открывает Его отсутствие среди нас на земле. Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их. Слышали мы сегодня в книге Деяний. Ученики, которые не всегда хорошо понимали своего Господа, даже после воскресения, не все ли время, Господи, Ты устрояешь царство, стоят, опустив руки, и смотрят на небо. Им невыносима разлука с человеком, который сейчас торжественно уходит от них. «Не прикасайся ко мне», — сказал по воскресении своем Христос Марии Магдалине. Ученикам надо лишиться этого присутствия Христова, чтобы узнать другое Его присутствие, которое будет дано всему миру во всей Его силе и безграничной благодатной полноте. Но для этого необходима Пятидесятница. Они стоят и ждут. Ждут чего? Вне сомнения исполнения обетования Отца Небесного. Но они еще не знают по-настоящему, что это значит. Вне сомнения они ждут возвращения Христа на землю со славою. А пока время как бы остановилось. Им ничего не остается, как только ждать. Один Господь может все изменить. Он один может установить царство. Разве не такое же впечатление производит порою духовная жизнь многих верующих? Они стоят и ждут, разумеется, с молитвой и церковными песнопениями. Но время как бы остановилось, все сосредоточено на грядущем дне Господнем, на конце времен. Их взоры обращены к небу. Но пока они не облекутся силою свыше, все, что совершил Христос ради них на земле, будет как бы отнято от них. И молитва их, самое драгоценное делание христианина, еще не все. Не потому, что время еще не пришло, а потому, что они почти сознательно закрывают глаза на страдания людей, на то, что происходит в мире, в то время как созерцание неба, устремленность ко второму пришествию Господа во славе, могут и должны более всего вдохновлять на Христов труд на земле. И Христос призывает Своих быть в мире, но не от мира. И мы слышим ангелов, которые хотят возвратить нас на землю. «Мужи и братья, что вы стоите и смотрите на небо? Здесь и сейчас это происходит. Здесь Господь встречается с вами. Здесь, а не там. Здесь вы должны свидетельствовать о Нем, здесь и до пределов земли, чтобы уготовить Ему встречу, чтобы Он был познан всеми и узнан. Здесь, значит, в ваших домах, в ваших городах, в ваших странах, в вашей скорби и радости. Не существует другого мира, не существует такого неба, где Христос находился как бы в священном убежище, скрываясь от нас. Дело Божие, слава Божия здесь, в этом мире, который Его творение и который должен стать другим, то есть соответствующим любви, предлагаемой Богом. Будем внимательны к тому, что Церковь говорит о небе и земле, об этом мире и том мире, о времени и вечности, потому что Господь вознесением Своим зовет нас к непрестанным усилиям в духовном восхождении, к нашему участию на земле в служении Царству Божию. Вознесение Господне – это начало времени Церкви, призвано являть Христово присутствие, реальность и конкретность Его спасительного действия во всех местах и во все времена до скончания века. В своей первосвященнической молитве Христос открывает нам тайну этого единения Его Церкви с Ним и с Отцом Небесным, единого служения Его и Церкви. «Я уже не в мире, но они в мире. Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их, да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и да будут они в нас едино. Да уверует мир, что Ты послал Меня». Таинство Евхаристии, которому мы сегодня приобщились, которое совершается в Церкви каждый день, разве недостаточное свидетельство этого постоянного присутствия Христа Спасителя с нами? Но для того мы приобщаемся к Христу, говорит святой Иоанн Златоуст, чтобы обрести способность видеть в каждом человеке другого Христа, как это откроется при втором пришествии Господа, о котором возвещает нам праздник Вознесения. Да будет дано нам узнать, что мы принадлежим Церкви Его, что если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения и вознесения. Но все совершается Господом по порядку. Вначале подобием смерти Его, смерть предстоит каждому из нас, чтобы мы могли приобщиться Господу нашему. Вначале подобием смерти Его, и только потом подобием воскресения и вознесения. Суть нашей веры заключается в том, чтобы мы даром Пятидесятницы достигали возраста Христова и становились учениками, способными понести без всякой самонадеянности, но и без всякого страха страшное служение самого Христа в этом мире. Аминь.